ум, биология или и то, и другое. Будда обитает в вашем собственном теле. Сампутта-тантра. Если что-то пока не идентифицировано, это еще не означает, что оно не существует. Мы уже наблюдали это, когда пытались точно определить местонахождение ума. Хотя имеется более чем достаточно свидетельств умственной деятельности, еще ни один ученый не смог подтвердить существование самого ума. Точно так же ни одному ученому не удалось точно определить природу и свойства пространства на самом фундаментальном уровне. Однако мы знаем, что у нас есть ум, и не можем отрицать существование пространства. Концепции ума и пространства глубоко укоренились в нашей культуре. Мы знакомы с этими идеями. Они кажутся нам нормальными и в какой-то степени весьма обыденными. Но такие понятия, как естественный ум и естественный покой, не знакомы нам в такой же степени. Вследствие этого многие люди подходят к ним с определенной долей скепсиса. Однако было бы справедливо ожидать, что, используя те же верные умозаключения и непосредственный опыт прямого переживания, мы, по крайней мере, сможем немного приблизиться к пониманию естественного ума. Будда учил, что реальность естественного ума можно продемонстрировать посредством определенного знака, видного каждому, представив его в форме вопроса и ответа, и задал вопрос, о чем все люди вообще заботиться больше всего. Когда я задаю тот же вопрос на публичных лекциях, люди дают на него много разных ответов. Одни говорят, что больше всего мы заботимся о том, чтобы оставаться живыми, быть счастливыми, избегать страдания или быть любимыми. Другие отвечают мир, прогресс, еда, дыхание, чтобы ничего не менялось, чтобы улучшались условия жизни. Третьи упоминают жизнь в согласии с собой и другими, смысл жизни, страх смерти. Я нахожу особенно забавным один ответ – о себе. Каждый ответ абсолютно верен. Все представляют собой просто разные аспекты основного ответа. Главная забота, которая свойственна всем существам, людям, животным и насекомым, это желание быть счастливыми и избегать страданий. Кем бы мы ни были, мы просто хотим быть счастливыми и избегать боли. Хотя у каждого из нас может быть собственная стратегия достижения счастья и освобождения от страданий, в конечном итоге все мы стремимся к достижению одного и того же результата. Даже муравьи никогда не останавливаются в движении к этой цели ни на секунду. Они все время суетятся, собирая пищу, строя и расширяя свои жилища. Зачем они так тяжело трудятся, чтобы достичь определенной формы счастья и избежать страдания? Будда говорил, что желание достичь длительного счастья и избавиться от страдания – это безошибочный знак присутствия естественного ума. На самом деле есть много других показателей, но для их перечисления, вероятно, понадобилась бы еще одна книга. Так почему же Будда придавал такое значение одному этому знаку? Потому что истинная природа всех живых существ уже полностью свободна от страданий и наделена совершенным счастьем. Пытаясь найти счастье и избавиться от страданий, независимо от того, как мы это делаем, мы все просто выражаем свою собственную сущность. Наше стремление к постоянному счастью — это тихий голос естественного ума, который напоминает нам о том, что мы действительно способны переживать. Будда иллюстрировал это стремление на примере птицы-матери, которая покинула свое гнездо. Сколько бы красивых мест она ни пролетала, сколько бы новых и интересных вещей она там не видела, что-то тянет ее обратно к своему гнезду. Точно так же, какой бы захватывающей ни была повседневная жизнь, сколь бы хорошо мы себя временно не чувствовали, влюбившись, заслужив похвалу или получив работу, о которой могли только мечтать, в нас всегда будет жить стремление к состоянию подлинного, всеобъемлющего и неприходящего счастья, напоминающие нам о совершенном покое и счастье истинной природы. В каком-то смысле так мы испытываем ностальгию по своей истинной природе.